Глава 31. Настя пролежала в горячке все праздники. В бреду она слышала звон колоколов, выныривала из тяжелого сна и снова падала в темную бездну. Рана оказалась легкой, но ветер на утесе продул девушку насквозь, заморозил, выстудил тепло. И она простудилась, да так, что доктор подозревал пневмонию. Но все обошлось. Настя даже начала принимать визитеров. Еще бледная и прозрачная, она почти твердой рукой подписывала бумаги испуганным приказчикам. Аграфена кормила ее стерляжьей ухой. «Порфирий Иваныч, рыбки принесли. Говорю тебе, надежный мужчина, а ты все непонятно о чем думаешь», — ворчала кухарка. «Почитай, каждый день приходит, справляется о твоем здоровье. А цветы на столе от миллионщика Николая Петровича и доктора он прислал, самого дорогого». А Настя думала совсем не о замужестве. Вынырнув из горячки, она вдруг поняла, что надо изменить в семейном деле. Она собиралась варить пиво. И не какое-нибудь, а аж 4 сорта — баварское, столовое, венское и императорское. Так она и сказала иеромонаху, пришедшему попрощаться. Пришлось ему задержаться в Серафимовске ненадолго, пока девушка не придет в себя. Еще недавно он утешал в чайной растерянную, хрупкую, потерявшую себя барышню, а сейчас перед ним сидела слабая от болезни, но уверенная в себе молодая женщина, полная планов на будущее. «Какая же я была дурочка! Я так сочувствовала Дарье, переживала за нее, уговаривала уезжать прямо сейчас». Павел Александрович догадался, что Дарья убила сестру, когда узнал про яблоки от купца Абросимова. Пришли она работников, никто бы и не вспомнил. Такая дама и сама везла яблоки в тележке. Но доверить она никому не могла, даже своим прислужникам из тайного общества. Рискнула сама. Но откуда в усадьбе появились вы? Как вы догадались, что это Дарья, отче? По описанию Петра Вересаева, я понял, кто называет себя Нефтидой. Молодой человек рассказал, как она управляла их тайным обществом. И так запугала, что никто не решался на нее указать. В любом случае, это не спасло бы убийц от наказания, но они боялись ее мести на том свете. А в усадьбе я оказался случайно. Увидел экипаж у обочины, спросил кучера, кто приехал. «Похоже, я больше никогда не буду есть яблоки», — сказала Настя. «Но как она извлекла яд?» «О! Это кропотливая работа». Она измельчила косточки в пасту, а затем добавила в чай. Напиток слегка остыл, когда она принесла чашку на утес, но Дарья знала, что сестра не откажется его выпить, хотя бы просто из вежливости. И она стояла там, смотрела, как умирает Елизавета, и получала удовольствие. Вы же слышали ее слова. «Но зачем вы пошли на утес?» «Я, дурочка, рассказала ей, что Барышников спрятал яблоки в усадьбе. Он же не мог выбросить их у всех на виду». И она сразу заволновалась, спросила, кто еще об этом знает. Я сказала, что никто. Чувствовала себя такой важной. Не стала говорить о Павле Александровиче, вроде я сама догадалась. Она была так мила и так загорелась идеей проверить, сказала: «Там наверняка найдутся и другие улики, и я не хочу об этом говорить. Мне так стыдно. Неужели она хотела убить и меня?» «Не сомневаюсь, но князь успел вовремя. Дарья умная женщина, хладнокровная, тут же поняла, как можно использовать ситуацию, взять вас в заложницы. Единственный шанс, который у нее оставался, и она его не упустила. Надеюсь, ее повесят, как бы кровожадно это ни звучало. Улик достаточно. Покупка яблок, показания членов тайного общества. Мы говорили с прислугой. В тот день она попросила заварить чай покрепче и куда-то ушла из дому примерно в то время, когда сестра отправилась рисовать. Жаль, чашка пропала, но это уже не важно. Другая служанка показала платье Дарьи, которое не успела почистить. Мы нашли шелуху от яблочных семян. Ну и самое главное, в ее саквояже мы нашли сапфировое кольцо сестры. Значит, она не отвертится? Нет. Но я должен попросить у вас прощения, Анастасия Васильевна. За что? — удивилась Настя. За то, что рисковал вашей жизнью. Я не имел на это права. Настя вздохнула. На самом деле вы не виноваты. Дарья могла выстрелить в любой момент, и тогда меня уже никто бы не спас. Вы не должны просить прощения. Я понимаю, что другого выхода не было, но... Глаза ее стали несчастными, словно у напуганного олененка. Вы сказали, что пришли попрощаться. Неужели вы больше не вернетесь? Меня ждет экипаж. Ну как же я? Как же мы без вас? У вас столько планов, все обязательно получится. Только обещайте мне больше не ввязываться в расследование. Филарет благословил Настю, а она, словно на амвоне в церкви, схватила и поцеловала его руку, тут же залилась краской, смутилась. Положение спасла графена, вплывшая в гостиную с подносом, полным пирогов. «Пироги горячие, ароматные! Батюшка, отведайте, не побрезгуйте!» Поклонилась в пояс. «С яблочным вареньем!» Настя и Филарет расхохотались. Пока Настя успокаивала обиженную кухарку, иеромонах тихонько выскользнул за дверь.